«Хочу!» — вскинулся Костя. Но при этом зацепил рукой сидевшего в кармане шахматного конька и мгновенно вспомнил белку. «Только не сразу, ладно? Я подумаю». Вадим глянул из дрожащего зеркальца рыжими глазами. От него, от Вадима, ничего невозможно было скрыть. «Мар, влюбился!» «Иди ты знаешь куда!» — завопил Костя, стараясь громкостью скрыть ненатуральность возмущения. И сменил тему. «Деньги-то забери!» «Здрасте вам. С какой стати?» «А мне они зачем? Тем более от этой сволочи». «А мне, значит, от сволочи можно». «Ну не тебе же лично, ёлки-палки!» Опять взвыл Костя. «Вашему локатору! Ну, это как трофей. Были патроны у врага, стали наши. Поможете хоть нескольким ребятам». «В этом что-то есть», — промямлил Вадим. «Но нет, не могу я соваться в историю. Кот, если правда хочешь сотворить доброе дело, поехали в одно место». «Поехали». Путь оказался недолгим. Проскочили заросшей дорогой и остановились у маленькой церкви с шатровой колоколенкой и голубыми главками-луковицами. Ярко сияли кружевные кресты. Костя удивился. Никогда такой церкви он в городе не видел. Вышли из машины. Вадим перекрестился на образ над церковной дверью и посмотрел по сторонам. От спрятанного в кленах кирпичного дома шел к церковному крыльцу священник. «Сережа», — сказал Вадим. Священник оглянулся, зашагал к приехавшим, цепляя рясой желтые одуванчики. Заулыбался. Был он молодой, с редкой бородкой, с русами-прядками, по-мальчишьи торчащими из-под черной шапочки. Глянул на Вадима, на Костю, очень голубыми глазами. Вадим взял Костю за плечо. «Вот отец Сергий. Привез отрока Константина. Хочет он сделать пожертвование». Отец Сергий не удивился. Сказал серьезно: «Идемте, дети мои». И пошел впереди. На крыльце Вадим перекрестился снова, священник тоже. Вошли в сводчатый дверной проем. Костя оказался в церкви впервые. То есть его крестили в младенчестве, но он ничего не помнил. Сейчас, после солнца, ему показалось, что в храме темно. Мерцали нимбы почти неразличимых ликов, дрожали огоньки нескольких свечек. В сторонке тихо молились две старушки. Пахло воском и было зябко. Костя ладонями обхватил голые локти. Он чувствовал себя незваным пришельцем. Вадим осторожно повернул Костю за плечи. «Вот, смотри». Справа, на выступе стены, висел образ Богоматери с младенцем. Такой же, только очень маленький, стоял на полке в комнате у Эммы, новой отцовской жены, среди флакончиков и шкатулок. Ниже иконы белел бумажный лист с крупными печатными словами. «Братья и сестры, наша община помогает клинике, где лежат дети с онкологическими заболеваниями. Пожертвуйте на их излечение». Прямо на полу стоял клепанный железный сундук с прорезью в плоской крышке. «В той больнице несколько десятков девочек и пацанов», — сказал Вадим вполголоса. «Некоторые совсем крохи. Многие могут не дожить до твоего возраста. Постоянно не хватает лекарств». Костя вспомнил, что когда-то видел эту или похожую больницу в новостях. Стриженные наголо малыши с шеями-стебельками в мятых сизых пижамках. Тогда он посмотрел, поморщился и забыл. Сейчас это выскочило в памяти снова. И вспомнил, что некоторые ребятишки были жизнерадостны, улыбались, не знали. Костя начал суетливо вытаскивать из кармана скомканные банкноты, одну за другой толкал их в темную щель. Отец Сергий, видимо, разглядел, какие это деньги. Качнулся и хотел сказать что-то. «Все в норме», — остановил Вадим. «Я потом объясню». Отец Сергий положил легкую ладонь Кости на голову. «Господь не оставит тебя, мальчик». Костя замер, боясь шевельнуть головой. Вадим сказал: «Костя у нас неверующий. По крайней мере, он сам так думает». «Все равно Господь не оставит», — вздохнул священник. Уже у машины Костя оглянулся, снова посмотрел на церковь, на большую икону, что висела выше входа, спросил у молодого отца Сергия: «Это Иисус Христос?» «Да, это наш Спаситель». «У него книга, а на ней слова. Отсюда не разглядеть, что там написано». «Там написано: заповедь новую даю вам, да любите друг друга». «Разве она новая?» — неловко сказал Костя. «Новая была 2000 лет назад, когда Спаситель произнес эти слова. С той поры стала вечная». «Не получится», — насупленный, даже виновато проговорил Костя. «Разве можно любить всех?» Он стоял у дверцы, опустив голову, но заметил, как Вадим быстро посмотрел на отца Сергия. Тот кивнул без удивления. «Давний вопрос. Но любить — это ведь не значит целоваться, обниматься. Надо стараться никому не делать зла и помогать людям по мере сил, как ты сегодня. Ты, Костик, если хочешь, заходи как-нибудь, поговорим».